Глава 5. Сегодня утром у нас визит. Мы ждем Софи, патронажную сестру психиатрического отделения поселковой клиники, поэтому на работу ни Пол, ни я не идем. Пол сидит в своем кабинете, проверяет работы студентов, я на кухне жарю оладьи, любимое кушанье Эда. Это дает ощущение занятости, но не вполне. Никак не могу забыть вчерашний день, ужасный ланч в Эдинбурге, Орлу с ее откровениями. Значит, она хочет стать монашенкой. Кто бы мог подумать, Орла решила принять обет, постричься. В подростковом возрасте она не только отличалась совершенным равнодушием к религии, но всегда была задирой, хулиганкой, лгуньей, обманщицей и плутовкой. В ней никогда не было ни тонкой чувствительности, ни смирения. И, оглядываясь назад, я сама поражаюсь, как это я могла оставаться ее подругой столь долго. Никак не могу забыть ее прощальные условия. 10 дней. У меня 10 дней, чтобы объяснить Полу, как на самом деле умерла Роза, иначе явится Орла и сама это сделает. Но я представить не могу, как можно ему рассказать про такое, и с ума схожу от тревоги. В душе робкая надежда, что она передумает, и не нужно будет ее переубеждать. До нашей вчерашней встречи она не знала, что я вышла замуж за отца Розы, и этот факт должен заставить ее передумать. Я в такой ситуации обязательно передумала бы, но это слишком оптимистическая позиция. Гораздо вернее будет пессимистическая, я не Орла. И когда она рассуждала о совести и покаянии, на лице ее было написано нечто совсем другое, и тон голоса подтверждал это, а когда я ушла, она самодовольно ухмылялась. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Стараюсь сосредоточиться на позитивном. Вчера вечером мы с Эллой сблизились, чего уже давно не было. И выяснилось, что они с Джемми еще не успели зайти так далеко, чтобы заниматься сексом. Просто она беспокоилась, что это может случиться, и решила позаботиться заранее. Они собирались использовать двойной голландский метод, презервативы и пилюли. Она советовала с врачом, тот рассказал ей о побочных эффектах этих таблеток. Она принимает их еще всего только 2 недели и рассказала об этом с легкой печалью в глазах. «Мам, скажи, я ведь не очень легкомысленная, правда?» — спросила она. «Мне нравится, что ты со мной так откровенно», — отозвалась я, и мы с ней рассмеялись, прям как 2 самые близкие подруги. Я сама не ожидала, что у нас так получится, слава богу. Не думаю, что это продлится долго, но мне все время хочется вспоминать о вчерашнем вечере, с удовольствием смаковать каждое произнесенное слово и радоваться, что в кои-то веки мне удалось взять правильный тон с дочерью. Но эта радость омрачается иными мыслями, связанными с Орлой. Я понимаю, что не надо так было вести себя с ней. А я не сдержалась, стала орать, выскочила из ресторана, как дура, этого нельзя было делать. И вот теперь ситуация зависла в состоянии тревожной неопределенности. Гляжу в кухонное окно, там Эд занимается прополкой клумбы. Стоит на коленях, подложив циновку, время от времени перенося вес с одной ноги на другую. У него артрит, больные суставы, и я понимаю, что работа в саду дается ему нелегко, он страдает от боли, но упорно ковыряется в земле. Эд обожает это занятие. «Не могу же я часами сидеть в кресле и ничего не делать», — говорит он. «Может, я и больной, но не совсем же развалина». Я восхищаюсь его мужеством, его исключительным упорством. Его принцип — каждый день и не спеша, и сейчас у него, похоже, как раз такой хороший день. На кухне появляется Пол и начинает возиться с тостером. «Элла, говорит, он сломался?» «Сигнализатор дыма сработал, когда ты прогуливал Мерфи, но я думаю, он просто заблокирован», — сообщаю ему. Она вечно сует туда эти толстые булочки к чаю. Он несет тостер к черному ходу, переворачивает над мусорным ведром и трясет, высыпая крошки. Я наблюдаю, забыв про свои оладьи. Он на 12 лет старше меня, но не могу сказать, что между нами заметна разница в возрасте, ну, разве что росли мы, увлекаясь разными стилями музыки и группами. Но для нас это никогда не было проблемой. Как у многих других, в семейной жизни у нас бывало всякое, но, несмотря ни на что, я ни минуты не сомневалась и не сомневаюсь в том, что люблю его, и что, выйдя за него, я сделала правильный выбор. Муж ставит тостер на место, и я беру его за руки. «Слушай, а почему бы нам не отправиться в Австралию пораньше? Прямо сейчас, в выходные, а?» Он смеется. «Но я же еще не получил согласия из университета». «Неужели ты думаешь, что тебя могут завернуть? Твое заявление — это просто формальность». Он снова смеется. Давай не будем педалировать, родная, да и куда нам спешить? Да при чем тут спешить? Просто сделаем это спонтанно, сорвемся с места и... Я продолжаю настаивать. Мне вдруг приходит в голову, что это самое простое и верное решение, вряд ли. Орла помчится за нами в Австралию. Но у девочек еще школа, и Элла... должна же она потрясти всех нас в роли Джульетты. Да не думаю, что она станет сильно возражать. И завтра у них день рождения, вечеринка, успеет попрощаться со всеми друзьями. Я крепко обнимаю его, потом немного отстраняюсь, заглядывая в лицо. Ты только подумай, воплотятся все наши планы, все, о чем мы с тобой мечтали. Да они и так воплотятся. Через какие-то 2 месяца. Ну, пожалуйста, выжимаю из себя улыбку. Я просто хочу, чтобы мы все вместе были, как одна семья. Ну, мы и так живем все вместе, как одна семья. И у тебя ведь еще заказ. Картину для Марджи Кэмпбелл кто будет заканчивать? Да и дом там надо снять, на это тоже нужно время. Он берет в ладони мое лицо и целует. И мне на работе надо все закончить. Всегда остаются разные пустяки, надо с ними разобраться, сама знаешь. Послушай, Пол, я... Умолкаю, не знаю, что сказать дальше. Не могу же я взять и все ему рассказать. Когда я выходила замуж, у меня мелькала мысль, что можно признаться ему в случившемся с Розой, что мы достаточно близки, он простит меня, что будет такой момент, возможность, благоприятные условия. И я покаюсь и искуплю все, что натворила. Мы с Полом часто говорим о Розе, но, увы, момент истины так и не наступил. И я постепенно привыкла к мысли, что никогда не смогу рассказать ему. Он ждет, по глазам вижу, но не торопит меня. Помню, однажды я читала где-то про самые необходимые качества супругов, обеспечивающие долгий и счастливый брак. Терпение, чувство юмора, доброта и умение прощать. Знаю, что первыми 3 качествами Бог Пола не обидел, но вот умение прощать. Это требование несколько иного рода. Зато я знаю, как он понимает ответственность. Он всегда хотел выяснить, кто ответственен за смерть Розы, и я уверена, если он когда-нибудь узнает, то виновника обязательно призовет к ответу. Одного я не могу предположить, что он станет делать, когда узнает, что эта ответственность лежит на мне. «В чем дело? Я же вижу, тебя что-то беспокоит», — говорит он, дергая меня за прядь волос. «Давай, рассказывай». «Пол, я все не решаюсь». Я помню, что если правда вылезет наружу, обратно ее не затолкаешь. И всю оставшуюся жизнь мне придется расхлебывать последствия. На нашем браке можно будет поставить крест. Вся жизнь пойдет по другим рельсам, а девочки... Боже, что будет с девочками? Грейс! Надо же что-то сказать, ну что? Я не могу рисковать, не могу рассказать ему про Розу, про мое участие в ее гибели, но ведь как-то надо предупредить его о том, что на горизонте появилась Орла. «Понимаешь, нам угрожает опасность. Нет, не жизни, конечно. Быстро говорю я, чтобы он ничего такого не подумал. Я ведь хорошо знаю, как он беспокоится о безопасности девочек. Нашему счастью угрожает опасность». Он как-то неуверенно улыбается и едва заметно качает головой. «Что за опасность такая?» «Дело прошлое, но...» «Ну так что же?» «Когда-то давно...» Я совершила один ужасный поступок. Он смотрит на меня, обдумывает мои слова. Наделала долгов и скрывала это? Нет, я... Он берет меня пальцами за подбородок и поднимает лицо, чтобы смотреть мне прямо в глаза. У тебя завелся любовник? Нет, просто я... Понимаешь, предположим, если кто-то придет к тебе и станет говорить обо мне... Я уже тороплюсь поскорее высказаться. Станет рассказывать про меня что-то нехорошее, чего ты не знала, даже представить себе не мог. Ты и станешь его слушать? Он даже вздрагивает и слегка отстраняется. Ты это серьезно? Да. Я прислоняюсь к столешнице и жду, пока он все обдумает. Он же ученый. Он живет фактами, выкладками, доказательствами. Информация ему, конечно, предоставила Сгулькин нос, но он все равно размышляет из вежливости. «Значит, говоришь, предположим». Он скидывает брови и кивает. «Приходит человек и рассказывает, что ты что-то такое совершила». «Когда?» «Довольно давно». «Еще до нашего с тобой знакомства?» «Да». Это преступление с точки зрения закона? Очень может быть. Угу. И тебе это сошло с рук? Да. Вообще-то не совсем. Быстро поправилась я. Мне не сошло с рук. Может, внешне это и выглядит так, но я за это дорого заплатила. Я тяжело вздыхаю. Да, я считаю, что заплатила дорого. Ну, тогда все в порядке, говорит он, проводя тыльной стороной ладони по моей щеке. Да я не стал бы слушать никого, кто бы там что ни говорил. И если ты считаешь, что я не должен ничего знать, пусть так и будет. Он пожимает плечами. Впрочем, как-то странно все получается, Грейс. Улыбается смущенной даже несколько болезненной улыбкой. Не знал я, что у нас с тобой могут быть друг от друга секреты. Ну, ладно, все равно. Он решительно кивает. Это случилось до нашего с тобой знакомства, и я признаю твое право, у тебя была своя жизнь. Спасибо тебе. На глаза наворачиваются слезы, и я усиленно моргаю, чтобы муж не заметил. А с чего это вдруг ты об этом заговорила? Да так просто вспомнила, пожимая ее плечами. Ты же знаешь, как это бывает, возраст, время. Только ответь мне на один вопрос, слегка хмурится он. Тебе не нужно приводить подробности. Но мне интересно знать, почему ты не можешь взять и все рассказать мне. И взгляд у него такой мягкий, обнадеживающий. Мы с ним вместе уже больше 20 лет, но на пальцах одной руки я могу посчитать, когда мы причинили друг другу боль. Однажды, когда мы были во Франции, отдыхали на пляже, потеряла Селла. Он тогда очень на меня рассердился, обвинил в беспечности и разгильдяйстве, но потом уже через несколько месяцев, после того, как мы вернулись в Шотландию, у меня была жуткая депрессия, и я то и дело ловила на себе его взгляд. Он смотрел на меня украдкой, словно боялся усилить мою апатию, боялся, что я совсем размагничусь. «Не могу», — шепчу, — «я боюсь, что ты навсегда разлюбишь меня». Он сразу протягивает ко мне руки, и я приникаю к нему всем телом. Обвиваюсь вокруг него, точно вью ног вокруг тростинки. Так мы и стоим минуту или даже больше, пока у меня не кончаются слезы. Потом он отстраняет меня на расстояние вытянутой руки и заглядывает в глаза. «Слушай меня внимательно. Я прекрасно знаю, какая ты. Я знаю, что ты хороший и добрый человек. И что бы там ни было у тебя в прошлом, это все не имеет никакого значения. Я никогда не перестану любить тебя. Запомни это, никогда». Его слова ложатся мне прямо на сердце. Проникают в самые его глубины, и на мгновение все мои страхи приглушаются, но почти сразу же я понимаю, что это чувство долго не продлится. Он смотрит куда-то мимо меня, в сторону входной двери. «Похоже, машина Софии. Ты готова к ее визиту? Или попросить, чтобы приехала в другое время?» «Нет, все в порядке», — улыбаюсь я бледной улыбкой. «Ты прости меня. Я наделала столько шума». «Полагаю, что в целом все это дело яйца выеденного не стоит. Пол быстро обнимает меня, так что давай забудем об этом». Он направляется к выходу, и сразу там, где он только что стоял, становится пусто и холодно. Я споласкиваю лицо под краном, выхожу через черный ход, делаю несколько глубоких вдохов, окончательно проглатываю слезы и нацепляю на лицо улыбку, которой встречу Софи, когда она войдет на кухню. «Ну, Грейс, как дела? Как наш пациент?» Софи невысокая темненькая женщина, от нее так и веет спокойствием и уверенностью. Она склоняет голову на бок. «У вас все в порядке? Щеки у тебя какие-то красные. Что случилось?» «Да нет, нет, все в порядке. И к Эду это не имеет отношения, сама знаешь. Две взрослые дочери, у них вечно проблемы». Чувствую себя виноватой, свалив все на девочек, но так проще всего отделаться от ненужных вопросов. «У меня все это еще впереди. Моим парням 2 и 4 годика, а третья здесь на подходе». Осторожно гладит она вздувшийся живот. Чувствую, еще один футболист. «Зато одежды нужно будет меньше. Станет донашивать за старшими». «Два зайчика, значит?» Она кивает. «Наслаждайся, пока маленький». Передаю ей чашку с чаем. Это время пролетает в один миг, бегают в памперсах, а потом глядишь, а он уже выше тебя ростом и заявляет, что ночевать домой не придет. «Софи, как жизнь?» — кричит Эд, входя в кухню и протягивая ей руку. «А я тут, понимаешь, огородом занялся. Погода прекрасная, надо пользоваться». Садимся за стол, и Софи достает из сумки тетрадку с историей болезни. Ну вот, в прошлом месяце мы говорили о провалах в памяти, о том, как с ними бороться. Да, отзывается Эд, доставая из заднего кармана блокнот. Я тут делаю заметки, чтобы не забыть, кто приходил в гости, о чем говорили и все такое. А Грейс, спасибо ей, специально выписала для меня кое-какие вещи. Они у меня здесь. Открывает тетрадку. Вот тут телефонные номера, которые могут понадобиться. Он надевает очки. На этой странице что надо делать, если заблудился, а здесь что делать перед тем, как лечь в постель. Выключить телевизор, запереть дверь и так далее. А он криво усмехается. Конечно, от этой тетрадки мало толку, если я ее забуду. Или что в нее надо заглянуть, когда я что-то забуду. Вот что будет тогда, а? У Софии есть целый набор обнадеживающих фраз, и сейчас она прибегает к одной из них. Надеюсь, Эд, этого не случится. Тут все касается периодично повторяющихся ежедневных рутинных действий. И она сразу меняет галс. Ну, а как самочувствие вообще? Как развлекаетесь? Самочувствие прекрасное. 2 или 3 раза в неделю играю в боулинг. Он смотрит на меня. Да и в доме у меня есть чем заняться. Эд у нас в семье просто незаменим, говорю я. Ухаживает за садом, заменяет ручки для дверей, ходит по магазинам. В общем, без него как без рук. Где что сломалось или куда сходить, он тут как тут. Эд благодарно улыбается, а Софи записывает несколько слов в историю болезни. А как у вас с памятью? Ну, провалы, конечно, бывают. Я уже не тот, что прежде, но в целом, мне кажется, справляюсь. С числами бывают трудности, забываю, как складывать, отнимать, ну и... людей иногда не узнаю. По вечерам мы обычно играем в скрабл, вступает в разговор Пол. Очень помогает не забывать некоторые слова. А еще мы скоро едем в Австралию. Ждем не дождемся, говорит Эд. Вот об этом я вряд ли забуду. Скоро придет письмо, и тогда... Он шлепает Полу по коленке. Я уверен на все 100. Заявку Пола обязательно примут, и тогда мы будем жить рядом с моей дочерью Элисон. И свободное время будем проводить вместе. Софи начинает расспросы об Австралии, а я уже не слушаю. Совсем отключаюсь, только киваю и улыбаюсь там, где это необходимо. Но в голове настойчиво звучит голос Орлы, и как ни стараюсь я прогнать мысли о ней, они бумерангом возвращаются и изводят меня. Тогда я пытаюсь разложить все по полочкам, то, что знаю наверняка, и то, что более или менее вероятно. Значит, Орла уходит в монастырь, а перед этим желает очистить и успокоить свою совесть. Если она обнародует правду о той ночи, меня найдут хоть на краю света, и в результате полная катастрофа. Попытка все рассказать Полу была ошибкой, больше такого не повторится. Я машинально обратилась к нему, чтобы он меня успокоил, утешил, но в этом деле он мне вряд ли чем-то поможет. Я убедилась, что он меня любит и полностью на моей стороне, но это слабое утешение, поскольку фактически я обманываю его. Он поддержал меня, не имея на руках всех фактов. Узнай он, что я на самом деле от него скрываю, уверенно придет в ужас и посчитает это предательством. И сомневаюсь, что когда-нибудь простит меня. Я хотела еще раз убедиться в том, что он меня любит, а в результате стало еще хуже. Один обман нагромождается на другой. У меня ощущение, что я стою на скользком склоне, и пока еще не поздно, мне надо как можно скорее перебраться в безопасное место. 16 июня 1984 года. Одна из девочек моего звена падает мне прямо на голову. Ой! Анжела. Я отталкиваю ее и потираю ушибленное темя. Извини. Грейс, хихикает она и, пытаясь сунуть вторую ногу в штанину, прыгает в крохотном пространстве между спальными мешками. Никак джинсы не могу надеть. Сидя надо надевать, тогда никого больше не покалечишь. Я достаю из рюкзака одежду, натягиваю на себя. Лин еще спит, Мэри и Сьюзен уже при полном параде. А где Роза? Наверное, в туалет пошла, сообщает Анжела. Теперь у нее обе ноги в одной штанине, она мелкими прыжками передвигается по палатке и вдруг валится во всю длину прямо на спящую Лин. Та начинает немедленно молотить по воздуху руками и опрокидывает кружку с водой на бумагу с характеристикой Мэри для получения знака отличия. Мэри тут же выходит из себя и начинает орать. Господи, когда же все это кончится? Я почти всю ночь не спала, но когда впала в забытье, передо мной возникло лицо Орлы, неестественной величины, суровое и беспощадное. Глаза у меня опухли, соль от высохших слез натянула кожу. Я хватаю мыльницу, расстегиваю палатку и выхожу на воздух, где солнышко еще только показалось и едва начало пригревать землю. По всей территории лагеря видны огромные лужи после ночного дождя. Дрова, сложенные в кострище, намокли. В смысле, завтрака это не сулит ничего хорошего. 7 часов утра, большинство звеньевых уже встали. Прошедшая ночь кажется каким-то кошмарным сном. Могла ли я представить себе такое? Оглядываюсь, ищу глазами Орлу. Вот она. Где-то нашла сухих дров и сооружает костер с девочками своего звена. Наклонилась, пытается раздуть пламя. Одна из девочек о чем-то ее спрашивает, она поднимает голову. На щеке виден синяк, а рядом с правым глазом большая царапина. Это след моего перстенька. Ночью я этого не заметила. Сердце сжимается, я снова вспоминаю ее слова. «Я испытала его ради тебя. Целоваться как следует еще не умеет, но в остальном трахаль хоть куда». Мне снова хочется кричать на весь лагерь, но тут мисс Паркин, слава богу, свистит свисток. «Девочки, построились по звеньям. Кто сегодня дежурит по кухне?» Руки поднимает звено Фей. «Всем бутерброды с ветчиной. Начинайте. Все, что нужно, найдете в складской палатке». Она оглядывает остальных. «Так, Сандра, заправь рубашку. Анжела, прекрати хихикать. Грейс». «А где Роза?» Я оглядываюсь и в первый раз замечаю, что Розы с нами нет. Это очень странно, обычно она не отходила от меня ни на шаг с той самой минуты, как мы сели в автобус. Гляжу поверх голов, надеясь увидеть ее где-нибудь между деревьями с хворостом или с ведерком воды, ей нравилось быть полезной. И вдруг вспоминаю подробности минувшей ночи. Вспоминаю, что она подошла ко мне и хотела что-то сказать, но мне было не до нее, я оттолкнула ее. Да, я хорошо помню, что оттолкнула ее довольно сильно, и если бы она содрала кожу, скажем, на коленке или больно ударилась локтем, я бы услышала, как она плачет, несмотря на шум дождя. Может, она обиделась и сидит где-нибудь сейчас дуется? Пойду поищу ее, мисс Паркин. Выхожу из круга, наверное, ботинки чистит или еще что. Давай побыстрее, Грейс. Орла, сходи ты с ней. Я уже почти на опушке леса. Не надо! «Сама справлюсь!» — кричу я. «Она где-то недалеко!» Уж с кем, а с Орлой я не хотела бы сейчас оказаться рядом. Я думаю о Йоне. Представляю, как они целуются, как он шарит языком у нее во рту, лапает ее где только можно, ну и так далее. Меня бросает дрожь. Черт бы его побрал. Как он мог? Ведь он встречался со мной, мы с ним гуляли, все это видели. Слышу, меня догоняет Орла. «Подожди!» — уже почти догнала. «Проваливай к чертовой матери, Орла!» Я, что было сил, отталкиваю ее. «Ты мне больше не подруга, понятно? Не подходи ко мне!» «Ой-ой-ой!» — она снова хватает меня за руки. «Да я просто дразнила тебя! У нас ничего не было, нужен он мне! Он тебя любит, только тебя, и все это знают!» Я складываю руки на груди и гляжу на нее в упор. Ох, как хочется ей поверить. Но я столько раз видела, как она нагло лжет всем подряд, учителям, родителям, нашим ровесникам, глазом не моргнув и без зазрения совести. Лжет интуитивно, вдохновенно, естественно, как дышит, глядя при этом такими невинными глазками, что в ее ложь всегда легко поверить. «Откуда мне знать, что ты не врешь?» — спрашиваю я. «Как откуда? Мы же с тобой подруги, лучшие подруги, забыла?» Волосы ее спутались, как попало, разбросаны по плечам, отдельные пряди торчат над головой. Под глазом синяк, на щеке царапина, лицо жутко бледное, такого я у нее еще не видела, и мне приходит в голову, что она тоже всю ночь не спала. Но все же глаза ее выдают. Бегают глазки, беспокойно бегают. Ясно вижу в них тревогу и даже какое-то уныние, и вспоминаю кое-что еще. «А почему ты не хотела давать мне сдачи?» спрашиваю я. «Потому что ты была права. Так мне и надо». «Но ты же утверждаешь, что ничего между вами не было». «Ну да, не было». «А почему же ты сразу мне не сказала?» «Почему, почему?» «Потому». Она сует руки в задние карманы джинсов и пожимает плечами. «В общем, я заслужила». Такой ответ ничего для меня не проясняет, но мне все равно становится жалко ее. Стоит передо мной такая несчастненькая, будь она трижды проклята. Давай потом поговорим об этом. Сейчас надо Розу поскорее найти. Пойду посмотрю возле пруда. Она прикладывает ладони ко рту. Роза, пора завтракать. Я с трудом продираюсь сквозь заросли папоротника и кустов ежевики. Сейчас мне гораздо легче, дышится как-то свободней. Делаю несколько глубоких вдохов. Я еще не совсем верю, что она говорила правду. Неубедительно как-то. Но теперь все видится не в таких черных красках, как ночью. Надо бы сейчас как следует вымыть лицо и руки. Я становлюсь на колени, достаю из сумки мыльницу, наклоняюсь к воде. Мама снабдила меня ландышевым мылом. Когда нет подходящих условий, запах ландыша скрасит вам существование. Вытираясь футболкой, откидываюсь спиной на скалу. Кругом тишина, слышен только голос орлы, и в ветках деревьев отрывистые крики черных дроздов, обсуждающих какие-то свои дела. Воздух необычайно тих, неподвижен, солнечные лучи пригревают щеки. Чувствую, что постепенно снова проваливаюсь в сон, беру себя в руки, встаю, машинально отряхиваю обеими руками спину, оглядываю берег озера. Розы нигде не видно. И вдруг замечаю в воде футах в 12 куртку. Отсюда плохо видно, но похоже форменная куртка нашего лагеря. У нас у всех одинаковые синие водонепроницаемые куртки с надписью на левой стороне груди «Girl Guide» и номером отряда. Это мама Анжелы постаралась, она работает на швейной фабрике. За моей спиной сквозь кусты пробирается орла. «Здесь ее нет, пошли обратно, а то ветчины не достанется». Она останавливается рядом. «Чем это так хорошо пахнет?» «Ландышевым мылом», отвечаю я, указывая носком ботинка на сумку с туалетными принадлежностями. «Ты же знаешь, мама всегда обращает внимание на подобные мелочи». «Не то что моя. Все выходные меня нет дома, а ей хоть бы что, будто не замечает». Я протягиваю руку. «Смотри, кто-то из наших куртку потерял». «Ой, да ну ее!» — небрежно говорит она. «Потом за ней вернемся». «Но я уже ищу подходящую палку подлиннее, чтобы достала до куртки». «Погоди, сейчас я ее выужу». Снимаю обувь и носки, закатываю джинсы и вхожу в воду. Подцепляю палкой куртку, пытаюсь подтянуть, но что-то плохо получается. «Зацепилась, что ли?» «Сейчас подберусь поближе». Выхожу из воды, снимаю джинсы. «Здорово ты меня разукрасила», — говорит орла. Она лежит на скале и потирает щеку. «Между прочим, болит, зараза!» «Будешь знать, как болтать, что попало. Мало еще получила». Снимаю футболку, бросаю на джинсы и снова вхожу в воду. Вода холодная. Захожу выше колена, и у меня перехватывает дыхание. «Надеюсь, хозяйка куртки скажет спасибо». «Отправим скрести кастрюли», — говорит орла. Парки собиралась приготовить на обед ирландское рагу. «Рагу на костре, представляешь? Совсем спятила». Вода уже доходит до бедер, и я останавливаюсь. До куртки остается всего несколько футов. Она покачивается на волне, поднятой мной, слегка разворачивается. Рукав становится ближе. Хочу подцепить его палкой, но останавливаюсь. Моргаю. Еще раз и еще. Глазам своим не верю. Из рукава торчат пальцы. «Ну что ты там застряла? Давай быстрей!» Раздраженно кричит орла. «Роза, небось, давно уже в лагере уплетает остатки ветчины». Я поворачиваюсь к ней. «Орла, там... я... я не могу продолжать», — голос пропал. «Что там у тебя?» Она хмурится и смотрит на конец палки. «Это что еще?» Орла с шумом заходит в воду. Мы вдвоем хватаем тело, подтягиваем к берегу и вытаскиваем на сушу. Переворачиваем, и из наших глоток одновременно раздается отчаянный визг. Это Роза. Наша красавица с белокурыми волосами. Роза. Посиневшее лицо раздулось, в волосах водоросли и какие-то щепки. «Черт, черт, черт, Грейс, черт побери!» Тело ее жесткое и холодное. Я поворачиваю его на бок, жму на спину, чтобы выдавить из легких воду. Изо рта льется, но совсем немного. Снова кладу на спину и разок ударяю в область сердца. Потом щупаю в нижней части груди и начинаю делать непрямой массаж. Нажимаю на грудную клетку, считая движение 5, 6, 7, потом вдувая воздух ей в рот. Изо рта ее страшно воняет, но мне удается подавить позыв к рвоте. «Сбегай за мисс Паркин, орла!» — кричу я, задыхаясь. «Нужна ее помощь!» «Грейс, она же мертвая!» Орла пытается оттащить меня от Розы. «Ты что, не видишь? Она давно умерла!» «Не может быть!» Я морщу лоб. Эти слова заставляют меня попятиться. Я тру ладони о голые ноги, широко раскрыв глаза, гляжу на Розу, точнее, на то, что от нее осталось. А осталось лишь одно тело. Глаза бесцветные, пустые, в них нет больше ни капельки духа, благодаря которому это тело было Розой. В голове моей совсем пусто, ни единой мысли. Все кажется бессмысленным, и ни одно слово не способно хоть как-то помочь осмыслить ситуацию. Оглядываюсь на Орлу. Руки и ноги ее дергаются, все тело какое-то кривое. «Это...» Она хватает себя за волосы и протяжно стонет. Я накрываю лицо Розы футболкой. Нельзя, чтобы она лежала вот так с открытыми глазами и смотрела на происходящее. «Это все ты!» Орла закрывает ладонью рот. «Это ты!» «Что ты такое говоришь?» В ужасе кричу я. «Это же ты толкнула ее!» «Что? Она была в палатке, когда ты вернулась?» «Не знаю». «Подумай и вспомни, Грейс». Глаза Орлы широко раскрыты, взгляд лихорадочный. «Вспоминай!» Я пытаюсь вспомнить. Я не проверила, лежит ли Роза в спальном мешке. Вообще никого не проверила. Мне-то и в голову не пришло. Я была слишком расстроена. А потом вдруг я вспоминаю, как Роза стояла ночью за моей спиной и тянула меня за куртку, как сейчас вижу. Я поворачиваюсь к ней, мы стоим вот на этом самом месте. Она пытается мне что-то сказать, но я не могу разобрать ни слова. Мне не до нее. Я не даю ей повторить. Я опускаю глаза и гляжу на свои руки. Тяжкий груз ложится мне на сердце. «Господи, я же толкнула ее!» Я толкнула ее, и она упала. Орла испускает какой-то стон и длинными шагами начинает мерить берег, спотыкаясь об булыжники, кочки, поросшие травой. Один раз чуть не падает, но в последний момент сохраняет равновесие. «Думай, думай, думай!» — стучит она кулаком по собственной голове. «Надо срочно придумать, что будем говорить». У меня в ушах поет чей-то отчаянный голос. «Она мертвая, она мертвая». До меня доходит вся чудовищность этих слов. Меня начинает трясти, я поворачиваюсь к кустам, начинается рвота. Меня буквально выворачивает наизнанку. После нескольких приступов чувствую, что в желудке уже пусто, а во рту одна кислота. «Только спокойно». Орла хватает меня за плечи, ногти ее больно впиваются в кожу. «Тебя могут обвинить в убийстве». «В убийстве?» Тыльной стороной ладони я вытираю губы, мысленно представляю, что меня ждет. Бледные лица родителей, мое имя во всех газетах, решетки тюрьмы. Все внутри холодеет, ноги как ватные. Орла подхватывает меня и, прижав к своему бедру, подводит к дереву и прислоняет спиной к стволу. «Но это же произошло случайно. Это просто несчастный случай, Господи. Орла, это же был несчастный случай». Я гляжу на лежащее на земле тело Розы. «Нарочно я бы так никогда не сделала». В груди словно огромный камень, давит так, что я не могу вздохнуть. Задыхаюсь, хватаюсь за горло, пытаюсь прокашляться, но не могу. Орла с силой отвешивает мне пощечину, я вздрагиваю, прикусываю язык, кричу от боли. Она трясет меня за плечи. «Послушай, тебе все равно могут предъявить обвинение. Давай ничего никому не скажем про прошлую ночь, ни слова, слышишь? Нас здесь не было, мы ничего не видели, ничего не слышали», — шепчет Орла.